Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 22 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Российские наблюдатели о прошедшем в НКР конституционном референдуме. Тема геноцида армян в предвыборной кампании во Франции. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума членов делегаций США, Российской Федерации, Канады, Германии, Аргентины, Уругвая, среди которых были парламентарии, дипломаты, политические деятели. Глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов в республике, представления в разных странах объективной информации об Арцахе и развитие двусторонних отношений. В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов. На линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана 21 февраля и в ночь на 22 февраля зафиксирован рост напряженности. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, противник нарушил режим перемирия около 105 раз, произведя более 1500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, пушек и минометов. Передовые подразделения армии обороны НКР прибегли к ответным мерам для подавления агрессии противника и продолжили уверенно выполнять стоявшую перед ними боевую задачу, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Делегации и отдельные лица, осуществляющие наблюдательские миссии по конституционному референдуму Арцаха, вчера провели брифинги в пресс-центре Центральной комиссии референдума. Представители российской делегации в составе Валерия Коровкина, Владимира Евсеева и Александра Скакова выступили и дали оценку референдуму. Владимир Евсеев, в частности, сказал: «Выборы проходили исключительно демократическим путем, то есть здесь не было на людей, оказывается, никакого давления. Высокая явка говорит об очень высоком уровне сознательности местных жителей. И здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что Нагорно-Карабахская республика полностью состоялась как демократическое государство, которое вполне может жить самостоятельно. И это государство, которое готово не только защитить себя, но и готово развиваться. Исключительно позитивно отматриваем итоги нашего наблюдения. Мы считаем, что все демократические процедуры, которые были необходимы, были выполнены. И народ Карабаха еще раз подтвердил, что он может и должен иметь независимость. И я очень бы хотел, чтобы этот день, когда Нагорно-Карабахскую республику признают во всем мире, наступил как можно раньше». Александр Скаков в Карабахе побывал не раз. Что касается Карабаха и того, что мы видели на участках и общаясь с людьми, в том числе с переселенцами, надеюсь, что уверен, что временными, и слышим. Самое главное, что мы заметили, это уверенность людей в себе, в своих силах, в своем будущем. И я думаю, что этому народу ничего не грозит. И вот главное, что, конечно, хочу всем пожелать и вам, и нам, это мира на этой земле, чтобы события, которые здесь повторяются довольно часто, больше не повторялись, жить, развиваться, строить свою независимую страну. Валерий Коровкин. Мы проехали ряд населенных пунктов. В избирательных участках, которые мы видели, люди, во-первых, знали о том, что они голосуют осознанно, то есть они знали те изменения в Конституции, которые носятся. Действительно, для нас Арцах – это не просто какой-то участок земли. Это место, где живут люди, которые являются на самом деле самым ценным продуктом Арцаха. И мы видели, как они ведут себя в крайне сложной обстановке. Мне довелось участвовать в качестве международного наблюдателя в парламентских выборах мая 2015 года. И мы уже в то время для посещения выбрали несколько мест, которые были достаточно критичны для безопасности Арцаха, потому что нам было нужно было понять, как народ Арцаха готов противостоять внешнему врагу. В этот раз одна из целей нашей поездки заключалась тоже в том, чтобы оценить, как на людей сказались очень тяжелые трагические события апреля прошлого года. Мы увидели, что люди готовы вернуться даже в Талыш, и это говорит о том, что даже земля этого населенного пункта никогда не будет отдана никому. Отвечая на вопрос относительно апрельской войны, российский наблюдатель отметил. По-прежнему себе виню в том, что мы не смогли остановить войну апреля. И в чем вы можете быть уверены на 100%? Россия Карабах не сдаст. И поэтому с этой стороны, я думаю, в Баку надо об этом глубоко задуматься. Тем, что сейчас на территории Армении есть оперативно-тактический комплекс «Искандер», который обеспечит ракетное сдерживание в Баку и обеспечит возможность гарантированного нанесения ракетного удара по Баку в случае начала масштабной войны. Вот с этой точки зрения вы можете быть спокойны. Карабах не сдадут. Тема геноцида армян оказалась в предвыборной политической повестке Франции. Как передает Арменпресс, основной причиной является заявление лидера движения Эн Маршел, бывшего министра экономики, промышленности и цифровых технологий, нынешнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в ходе визита в Алжир. В интервью СМИ он охарактеризовал годы колониального режима Франции в Алжире как преступление против человечности. Подобное заявление вызвало бурную реакцию со стороны французов. Французских политических деятелей. В частности, другой кандидат в президенты, лидер республиканцев Франсуа Вийон, обвинил Макрона в неуважительном отношении к собственной истории. На заявление Макрона ответила и депутат парламента Франции Валери Буайе. Макрон приравнивает жертв Шоа, геноцида армян и алжирцев, оскорбляя Францию и показывая, что это неподходящий для государственного деятеля поступок, написала она в своем микроблоге в сервисе Twitter. Турецкий политолог, преподаватель Стамбульского университета культуры Али Байрамоглу выразил СМИ мнение, что сегодня, к сожалению, армяно-турецкие отношения находятся в тупиковом состоянии и в подобных условиях сложно говорить об открытии армяно-турецкой границы. Сегодня Турция переживает весьма сложные и кризисные дни. Сирийский кризис, курдский вопрос, попытки переворота – все эти вопросы беспокоят политическую элиту, сказал он. По словам турецкого политолога, по части вопроса геноцида армян в Турции есть три основных уровня. Первый – государственный уровень, находящийся сейчас в тупиковом состоянии. Второй – общество и общественные организации, находящиеся на весьма активном и богатом уровне, что началось после убийства Гранта Динка. Армянский вопрос находится сегодня в Турции в золотой середине, сказал Али Байрамоглу. Отвечая на вопрос по части того, что, учитывая случившееся с Грантом Динком, насколько турецкому депутату армянского происхождения Кару Пайляну, периодически поднимающему вопрос геноцида армян, в турецком Меджлисе опасно оставаться в Турции, Али Байрамоглу сказал: «Не могу сказать, что ему грозит большая опасность». Он выразил надежду на то, что настанет время, когда Турция, возможно, признает геноцид армян. «Будем надеяться, что признает, но на этот вопрос очень сложно ответить, никто не может ответить», сказал он. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генсек ООН Антонио Гутерреш обсудили карабахский конфликт в рамках встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Алиев поспешил пожаловаться генсеку ООН на армянскую сторону. Кроме того, азербайджанский президент в очередной раз призвал ООН вмешаться в урегулирование конфликта, несмотря на наличие формата Минской группы ОБСЕ. Алиев посетовал на отсутствие прогресса в урегулировании, разумеется, обвинив в этом армянскую сторону, которая, по его утверждению, якобы срывает достигнутые договоренности. Он также представил свою версию о боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года. Когда генсек ООН поинтересовался основными условиями процесса урегулирования конфликта, Алиев в очередной раз заявил о необходимости сдачи освобожденных территорий и вводе миротворцев в регион, сообщает пресс-служба президента Азербайджана. Азербайджанские эксперты бьют тревогу. Бакинские школьники могут стать жертвами суицидальной игры «Синий кит». В ближайшее время могут совершить убийство около 70 детей. Под угрозой находятся подростки из Азербайджана, России, Украины, Беларуси, Казахстана и Киргизстана. Согласно информации, все дело в группах смерти в социальных сетях. Сейчас уже для всех очевидно, что довести подростка до суицида дистанционно через игры вполне реально. Эпидемия охватила практически все постсоветское пространство, добравшись и до Азербайджана. Финалом игры становится призыв к самоубийству. По словам пользователей сети, членами группы смерти стали учащиеся ряда бакинских школ. В ходе игры, которая продолжается до 50 дней, участнику предлагается пройти 50 заданий. По мнению эксперта-невропатолога Азада Исазаде, участие в группе смерти может действительно привести к суициду подростка. И о погоде. В четверг, 23 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность. Возможны слабые осадки, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 4 ночью, днем 11-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.